я похоронил лучшую подругу ранним утром, уложив ее в огромную музыкальную шкатулку, купленную специально для прощального ритуала, и, отпустив пружину, под звуки испанской рапсодии опустил гроб в огненное жерло котельной нашего дома. Я беззвучно шептал ей слова благодарности, облагороженный чужой жертвенностью, и плакал, роняя слезы на свои окрепшие ноги. Идя по булыжной мостовой еще не проснувшегося Арбата, одинокий в своем раннем пробуждении, я лениво думал о будущем. Не о том, что мне надо будет делать, кого любить и кого жалеть. Я думал о будущем целиком, как о чувстве голода, которое нужно удовлетворить и насытить. Мне нужно насытить свое будущее. Ах, ноги мои, ноги! В этот ранний час солнце так припекало, что я снял куртку и закатал до локтей рукава рубашки. Уже появились первые продавцы бубликов и питы, и я подошел к одной из тележек, вдруг почувствовав, что смертельно хочу есть. «Питу с курицей, пожалуйста», — попросил я, — «и кетчупа побольше». Помидорный соус брызгал во все стороны. Я измазал им свое лицо до ушей, а продавщица, пухленькая девушка, смеялась от души, протягивая мне пачку салфеток. И вдруг из переулка, в котором находится комитет по абстрактным категориям, вылетела на еще не проснувшуюся улицу пролетка, запряженная парой лошадей. «Посторонись!» — кричал бородатый возница. «Эй-эй-эй!» Он промчал своих лошадей и скрылся в другую улицу, а по мостовой шел мой мальчишка, сдерживая вырывающийся из рук красный воздушный шар. Он был жив, мой мальчишка, а значит, был жив и я. «Вы видели мальчика с шариком?» — спросил я продавщицу. «Нет», — ответила она с улыбкой, оглядывая пустую улицу. «А лошадей здесь сейчас проскакавших?» «Нет», — ответила она, кокетливо склонив головку, уверенная, что я шучу, таким образом завязывая с ней знакомство. «Прощайте», — кивнул я и пошел прочь, оставив ее за прилавком одну, враз погрустневшую. Я направлялся домой, чтобы взять гусиное перо и описать монблановскими чернилами все радости, происшедшие со мною за последние дни. Сидя за письменным столом, я вдруг понял, осознал в одно мгновение, что в прошлой жизни был собакой, питбулем с крысиной мордой. «Злобной, кровожадной собакой», — подтвердил жук. — «Это меня вы кусали за сапог, роняя желтую слюну. Вы были бешеной собакой. Я вас застрелил призовой стрелой. Собаки — собачья смерть». Я открыл пузырек с перекисью и обильно полил ею шишку. Вздохнул Хипротомус с наслаждением. В среду я отправился в спортивный зал, где когда-то познакомился с Зоей. Слегка волнуясь, я пробовал на ощупь железо, от которого отвык за много лет, и глядел по сторонам, желая неожиданно встретить ее. «Зоя не появлялась уже лет 6, — сказал менеджер. «Она продала этот зал и исчезла. Новый хозяин пытался ее разыскать, так как возникли некоторые вопросы по партнерству, но даже следов ее не нашел. Исчезла с концами». «Она вышла замуж, — объяснил я, — за Фина. Его фамилия Ракьевяре». «Да, — удивился менеджер, — я этого не знал». «Впрочем, приходите тренироваться, когда захотите. Бесплатно». Бычков появился в воскресенье через неделю. «Я нашел ее», — объявил он, но без особой радости в голосе. «Познакомишь?» Я нашел адрес, по которому ее скрывают. Тебе нужна моя помощь?» «Спасибо», — сказал мой товарищ и оглядел кресло конструктора Ситосиши, в котором я сидел. «Ты мой самый близкий друг». И тогда я поднялся во весь рост, оттолкнув ногой ненужную коляску. «Тебе нужна моя помощь?» — еще раз спросил я. Бычков умел владеть собой. Он лишь покраснел от неожиданности, затем кашлянул в кулак и сделал шаг навстречу. «Каким образом?» «Молитвами любимой женщины!» «Господи, как я рад!» Мой товарищ подошел ко мне и обнял крепко-крепко, так что я понял, что он по-настоящему мой товарищ.